Глава 28. Оса. Необходимость присутствовать на княжеских ужинах отпала окончательно, когда в процессе разговора господин Петровский обмолвился о том, что в большой столовой, где происходят эти ужины, установлены артефакты, автоматически фиксирующие наличие ядов и других вредных веществ в еде и напитках. Если бы что-то отравленное вдруг пронесли в это помещение, тут же сработала бы сигнализация, и над отравленным блюдом засветился бы красный огонек. Яд просто не успели бы донести до стола. С другими же опасностями, которые могли поджидать Инессу во время таких ужинов и обедов, прекрасно справятся Богдан с Демьяном. Меня это только порадовало, так как освободило мне время для общения со слугами, лучшими источниками информации о жизни дворца и его обитателей. Так что сегодня, когда счастливая невеста упорхнула на очередное торжество, и как им не надоедает каждый день вся эта мудотень со светскими беседами, я решила пообщаться со служанками, наводившими порядок в наших покоях. Их было двое. Совсем еще молоденькая, смешливая и разговорчивая Анита и Олеся, спокойная и молчаливая женщина лет 30. К сожалению, ни та, ни другая не работали в замке 5 лет назад, когда произошло несчастье с прежней невестой княжича. Анита была племянницей Олеси, которая совсем недавно помогла ей устроиться на такую хорошую работу. Девушка приехала из соседней деревни, никакой тяжелой работы не чуралась и была очень рада тому, что теперь не приходится убирать навоз за коровами, да еще и платит хорошо. Поэтому старалась она работать на совесть, крепко держась за выгодное место. Олеся работает во дворце уже 3 года, также зарекомендовала себя как старательная и умелая служанка. Раньше она работала служанкой у одного престарелого графа, который перед смертью порекомендовал ее по знакомству главной экономке дворца как хорошую работницу. Обо всем этом в основном рассказывала Анита. Олеся лишь кивала. Несмотря на разговоры, девушки споро трудились, протирая пыль, перестилая постель и наводя порядок в одежде баронессы. Я даже залюбовалась, настолько ладно у них все это получалось. Про историю 5-летней давности они знали не больше моего. Да, была у княжича невеста, но до дворца она тогда так и не доехала. На ее экипаж было совершено нападение с применением магических бомб, и все, кто ее сопровождал, как и сама невеста, погибли. Как звали невесту, кто она была такая и откуда, служанки не в курсе. Расспросила я, как бы между прочим, и о любовницах княжича. Нет, это был не личный интерес, это по работе. Лично мне все равно, с кем он там кувыркается. Да, совсем все равно. А то, что где-то в душе свербит. Да я просто проголодалась. Надо до кухни сходить и перекусить. Любовницы у княжича, конечно, были. Он их не особо и скрывал-то. А что, мужчина молодой, видный, щедрый. Девицы вешались на него гроздьями, знай, успевая отмахиваться. Но господин хам выбирал в основном вдовушек и прочих дам не очень тяжелого поведения без каких-либо матримониальных планов. Исключение составляла уже виденная мною ранее Зарина, воспитанница и протеже княгини. Но той тоже брак с княжичем не светил по причине происхождения. Девушка была внебрачной дочерью какого-то дальнего родственника королевы. «А ведет себя так, будто уже его жена», — злобно подумала я. «Его сиятельство жениться очень не хотел, но куда денешься, наследники-то нужны. А желающих за него выйти замуж и среди аристократок пруд-пруди, вон та же Милана Гилберг, уж как вешается на него, даже мы видим». Говорят, ее даже возле княжеских покоев ночью видели. Но не думаю, что он ее взял в любовницы. Иначе давно на ней женили бы, — простодушно рассказывала Анита. И чем же ему та Милана не глянулась, что он невесту из глуши такой выписал? Вроде симпатичная девушка, — удивилась я. Да кто ж его знает? Это их господские дела. Может, внешне не в его вкусе, а может, характер. Папаша-то ее всем тут заправляет, как правая рука князя, так что и дочка вздорная да избалованная. Хотя с княжичем-то она белая и пушистая, но он же не совсем дурак, много лет уже ее знает. Ну вот и подозреваемая номер 1, подумала я. Или подозреваемый. Возможно, от соперницы решил избавиться папаша. Милана не показалась мне достаточно умной для таких хитрых вывертов, как отравление малозаметным газом в цветах. А что же, слуги во дворце так часто меняются? Неужели такая текучка при столь выгодной работе? — закинула я удочку. «Ну почему же?» — тут же ответила Анита. «Есть и такие, кто лет по 10, а то и 15 работает. Вот, например, главная кухарка наша, Алевтина, с молодости на здешней кухне, да и камердинер князя уже лет 20, как при господине». «Так, камердинер, увы, отменяется. Видела я этого чопорного мужчину. Из него слова не вытянешь, а уж тем более сплетни всякие о личной жизни княжеского семейства он явно поддерживать не будет. А вот с Алевтиной пообщаться стоит. Хотя, не покидая кухни, она вряд ли многое про те события слышала. Впрочем, а где еще, как не на кухне, про это и узнавать? Туда же народ со всего замка стекается. Ну, кроме господ всяких, конечно. Что-то я проголодалась. Схожу на кухню, перекушу чего, сообщила я девушкам, вставая с кресла и берясь за свою трость. «Может, проводить тебя?» – предложила добросердечная Олеся. «Найдешь кухню-то?» «Да чтоб кухню и не найти!» – засмеялась я. «Голодный желудок сам доведет, да по запаху дойду». В процессе разговора мы с девушками перешли на «ты», решив, что находимся примерно в равном положении и нет смысла друг другу выкать. «Не господа!» – ответила Анита. «Мне это было только на руку. Такое общение больше располагает к откровенности». На кухне уже было не так жарко и суетно, как днем. Все было приготовлено и даже разложено по тарелкам. Оставалось только отправлять блюда в нужном порядке в столовую. Так что Алевтина сидела за столом для слуг и пила чай, контролируя процесс передачи блюд лакеям. «Заходи, заходи!» – увидела она меня. Подскочила, взяла под руку и подвела к столу. «У меня тут вкусненькое как раз осталось. Не кондиция, так сказать. Парочка пирожных кривые получились. Господам такое не подать, а нам с тобой чайку попить в самый раз. Вкуснятина!» «Спасибо вам большое. Я так люблю пирожные, но ем их очень редко». Это было правдой. И то, что люблю, и то, что ем редко. В школе нас таким не баловали. В монастыре, понятное дело, тоже. А покупать их самостоятельно я себе не позволяла. Деньги, которые только начали у меня появляться в последние годы, все до копеечки я откладывала на лечение у мага-целителя. «Бедная девочка!» – жалостливо вздохнула Алевтина. «Вообще-то я не люблю жалость, но тут приходится ее терпеть, используя для своих целей. Мы обсудили последние новости, самая актуальная из которых была скорая свадьба княжича. Для Алевтины это было серьезное событие, поскольку тут ей придется превзойти себя, наготовить кучу блюд для огромной толпы гостей. Конечно, на это время ей наймут дополнительных помощников, и готовить сама она будет крайне мало, по большей части управлять процессом, но ответственность-то какая? Так, незаметно, я смогла задеть интересующую меня тему. А правда говорят, что у княжича уже была невеста, и что вроде как погибла она? «Ох да, несчастная девочка, такая беда! Я лично-то ее не видела, да ее никто, кроме княжича да графа Пинского, и не видел. Не доехала она до нас, погибла по дороге. Мы уж и к свадьбе вовсю готовились, а тут такое известие». «Как же она погибла? Несчастный случай?» «Да какое там! Угробили ее! Взрывом-то всех, кто с ней ехал, и убили!» «А княжич что, не с ней был?» «Не, княжич вроде как по делам куда-то отъехал, а она, значит, со служанкой да с охранниками ехала. Всех и убили, даже лошади не выжили». «Ужас какой! И что же, убивцев тех так и не нашли?» «Как же не нашли? Нашли! И убивцев наемных, и заказчиков. Был у нас тут такой, граф Антонцев-младший. Уж чего они с княжичем не поделили, не знаю, но он и подослал убивцев тех». «Так а зачем ему-то убивать девушку? Ладно бы князя самого, раз уж личная месть». «Да вот и непонятно. Нам-то слугам ничего толком и не рассказывали, ясное дело. Знаю только, что самого Антонцева и его сообщников казнили. Весь его род теперь в немилости у княжеской семьи. Сидят в своем имении, при дворе с тех пор и не появляются. А кто она была, невеста-то? Да графиня какая-то, из глуши, даже и не знаю точно ни фамилии, ни места откуда. Не особо это обсуждалось. При дворе не бывало, никому из слуг была неизвестна. Угу, понятно, что ничего не понятно. Разве что вероятность того, что заказчик убийства баронессы тот же, что и у прошлой невесты, существенно снизилась. Вряд ли княжич оставил в живых кого-нибудь из заказчиков убийства любимой невесты. Впрочем, любимой ли? Учитывая, как он баронессу в невесты выбирал, если тут был тот же подход, то что-то я сомневаюсь в достаточно глубоких чувствах его сиятельства.